Андрей Гришнов. Дух, брат мой. Москва. 5 января 1989 года. Тихо прошуршав шиповкой по морозному, искрящемуся в желтых лучах уличного фонаря снегу, авто застыло перед подъездом. Задернув плотную штору на окне первого этажа, выходящего во двор, я повернулся к родным и обыденно сказал: «Все, пора, время не ждет». Зашел в смежную крохотную комнату, где спала дочка, поцеловал ее в лоб. Присели, как водится, на минуту, обнялись. Я стал выносить на улицу свой багаж. Два желтых чемодана из кожзаменителя. Талисманы, которые сопровождали меня в Афганистан с далекого 1979 года. И три коробки со снедью. Водитель помог закинуть все это в багажник. Время поджимало. А я смотрел на светящиеся окна моей квартиры и застывшие на желтом фоне темные силуэты мамы и жены. Тихо падал снег, ветра не было. Обычный, уютный московский двор на речном вокзале. Крохотная детская площадка под окнами. Стенд с газетой, издававшейся домовой общественностью. Белый с красным грибок песочница. Редкие огни засыпающих квартир. Махнув на прощание родным, я сел на переднее сиденье. Черная «Волга», мягко стартовав, стала набирать ход. Поворот налево, и мы на Ленинградке. Пустынная трасса до Шереметьево-2. «Поставь что-нибудь душевное», — обратился я к водителю. У него были свои представления о душевном. «Третий год здесь, то тут, то там обновлял я лик родной земли, а за мною мчался по пятам исполнительный лист», — захрипели колонки голосом Лозы. Подумалось, что за мной никто вроде и не гонится, а год уже не третий, а девятый, да и страна далекая. Впрочем, она уже успела стать почти родной. Начинается регистрация на рейс Су-531, Москва-Кабул. Пролетело над залом объявление, спетое милым женским голосом. По привычке я не стал смотреть на черное табло с расписанием отправки самолетов, а завертел головой по залу отлета. Что-то изменилось. Но что именно? Это я понял только минут через пять, когда глаз так и не остановился на Шанхае. Так я называл толпы одетых в гражданское военных людей с чемоданами и коробками, устремлявшихся обычно на перегонки, к воротам таможенного пропуска и месту регистрации билетов. Пришлось идти к табло и смотреть, где производится регистрация. Левая сторона, ворота номер 2. Человек 6 соотечественников, 4 афганца. Все, больше никого нет. Юрий Тысовский, с которым мне предстояло работать в Афганистане после вывода войск, уже прошел таможню и передвигал постепенно свой скарб к ленте багажа. Перевес уже не имел значения. Пассажиров почти не было. И если бы мы захотели, тушка Ту-154М повезла бы в Кабул хоть тонну нашего груза. «И куда же это вас, мальчики, несет? Все оттуда, а вы туда!» Средних лет подтянутая женщина в синей униформе и очках смотрела поверх экрана, по которому ровными рядами проплывали очертания бутылок и бесформенные черные свертки, обернутая фольгу, замороженная свинина и тушки домашних птиц. «Не растряси!» — сказала она напоследок и отвернулась в противоположную от ленты транспортера сторону. «Виталий, прими отбывающих, я отлучусь на пару минут!» Женщину-таможенника на посту сменил плотно сбитый, низкорослый черноволосый парень. «Здорово, Андрюха, не узнаешь?» «Как тут не узнать?» Виталя Пономаренко, сокурсник, военный переводчик в группе главного военного советника в 1979-80 годах. Кабул, Газни. Жили вместе в одной квартире 115-го блока в новом микрорайоне почти год. И потом уже в середине 80-х часто в Кабуле встречались, в свободные вечера играли в преферанс. На публике обниматься было негоже. Мы отошли в сторону и проговорили минут с 20. Когда прощались, мне подумалось, что это, наверное, хорошая примета — встречать друзей перед долгой разлукой с родиной. Впрочем, друзья и знакомые, побывавшие в Афгане, встречались буквально на каждом шагу. Лично у меня создалось такое впечатление, что в этой стране отвоевала и отработала пол Москвы. Впрочем, я мог и заблуждаться. В кабине паспортного контроля симпатичная девушка-пограничник, внимательно изучив мой напрочь заштампованный вязью синий паспорт, вдруг улыбнулась и сказала: «Возвращайтесь, Андрей Борисович, поскорее, удачи вам!» После таких проводов встреч настроение заметно улучшилось, и я, решив не изменять наработанной годами традиции, зашел в буфет на втором этаже аэропорта, торгующий на советские деньги, принял положенные перед отлетом 100 граммов и, закусив двумя бутербродами с дефицитной красной рыбой, пошел проходить еще один таможенный досмотр. Негруженный самолет резво оторвался от земли и понес группу энтузиастов к столице солнечного Узбекистана. Натурально, он был практически пустой. В первом классе уселась пара знакомых советников-дипломатов, которые сразу же открыли бутыль Джонни Уокера. Все остальные пассажиры, всего было от силы человек 15, также разместились там, где можно было вытянуть ноги. Я сказал Тысовскому, что хочу спать, и пошел в задний салон, на свое любимое место около туалета. Там тоже можно было вытянуть ноги, не опасаясь раздавить что-нибудь в засунутое под переднее сиденье чужой сумки. Обычно здесь раньше толпились очереди в туалет, а от дыма сигарет нечем было дышать. Но зато если уж ворвался первым на это заветное место, номера мест в билетах не проставлялись, то 4 часа безмятежного сна были обеспечены. Сразу же огораживал завоеванное свободное пространство своими сумками, отпихивал ногами и руками чужой скарб, которым проворные военные советники, машеверы и военные специалисты, масташары, стремились обложить мое кресло. Все было просто, как день. Из Афгана все везли на родину магнитофоны. Сначала трайденты, потом шарпы. В Афганистан везли спиртное, замаскированное в банках из-под компота и в резиновых грелках. Опасаясь, что их могут разбить или раздавить при погрузке и разгрузке, технику и стекло вволакивали в салон. Из-за своих габаритов магнитофоны в отделение для ручной клади, расположенные над головой, не умещались. Их старались приставить кому-нибудь под ноги. Здесь уже начинал действовать закон джунглей. Твой магнитофон, вот и ставь его себе хоть на голову, а мне дай вытянуть ноги. Все попытки использовать для размещения своего багажа служебное положение обычно разбивались, а не затейливая. «А пошел ты на!» Обычно, получив такой отпор, подполковники и полковники удалялись со своим скарбом и возобновляли попытки пристройки своего багажа уже под ноги своим подчиненным. В этот раз мой багаж зашкалил за 250 килограммов, вез многочисленные посылки знакомым от их родных. В аэропорту также не смог отказать двум женщинам, передававшим посылки мужьям, которые должны были остаться в Кабуле после вывода войск. Откинув спинку своего кресла и сложив переднее сиденье вперед, я вытянул ноги и прикимарил. Мне снился чужой багаж. Вообще, с ним было связано много смешных историй. В 1985 году супруга моего товарища, оператора телевидения Вадима Андреева, передала мне для него 2 бутылки коньяку. Сели на кабульском аэродроме. Самолет еще двигался по рулежке. Вдруг дверь справа отъезжает, и в нее один за другим начинают запрыгивать бойцы кабульского спецназа, облаченные в экспериментальную песочку, все с автоматами. Публике в самолете делается дурно, думают, произошло ЧП. Потом кто-то, подтолкнув, видимо, под задницу Вадика, закидывает его толстое тело в салон. Вадик начинает орать дурным голосом: «Андрей Гришнов, ты где?» Благо, я сижу недалеко от двери, машу ему рукой. Ну, думаю, хоть замолчит. А он опять давай орать: «У нас борт на Кандагар отъезжает! Давай коньяк!» По рядам пустили две бутылки. Вадика Спицура приняла на руки на земле. В иллюминатор вижу. Бегут к рампе серого Ана. У спецов в руках бутылки. У Вадика камера битакам наперевес, как огнемет у фашиста. Слетали они тогда безрезультатно. Однако Вадиму при посадке в Кандагаре пуля из ДШК на излете эту камеру и разбила. А он и не заметил. Когда приземлились, рассказывал, что взял ее за ручку. Да так одну ручку и поднял. Все остальное рассыпалось на части. Но зато коньяк невредимый долетел до Кандагара. Смех! Нет, лучше уж действительно заснуть.